«Так ведь я уже доел», — сказал я, и, видя, что она не собирается возвращаться за свой столик, заказал кофе. Хозяйка унесла тарелки и поставила мне сахар и сливки. «А почему ты на лекции не отозвался на перекличке? Твоя же фамилия Ватанабе? Ватанабе Тоору?» «Да». «Почему тогда ты промолчал?» «Сегодня не хотелось отвечать». Она сняла очки, положила их на стул и впилась в меня взглядом, будто заглядывая в клетку с редкими животными. «Сегодня не хотелось отвечать», — повторила она. «Ты говоришь, как Хамфри Богарт, спокойно и уверенно». «Да ну, я обычный, таких, как я, пруд пруди». Хозяйка принесла мне кофе, сахар и сливки я добавлять не стал, я принялся отхлебывать его мелкими глотками. «Ого! Ты тоже пьешь без сахара и сливок!» «Просто не люблю сладкое, ты меня с кем-то путаешь». «Почему ты такой загорелый?» 2 недели путешествовал пешком, то там, то здесь, брал с собой рюкзак и спальник, вот и загорел. «И где ты бывал?» «От Канадзавы до полуострова Нота и дальше до Ниигаты». «Один?» «Да», — ответил я, — «но иногда случались попутчики». «Как романтично познакомиться в пути с девчонкой!» «Романтично?» — воскликнул я. «Слушай, ты явно заблуждаешься. Где и как может человек со спальником за спиной и густой щетиной попасть в романтичную ситуацию?» «А ты всегда путешествуешь один?» «Да». «Любишь одиночество?» — спросила она, подпирая руками щеки. «В одиночку путешествуешь, в одиночку ешь, сидишь на занятиях в стороне от всех. Я не люблю одиночество. Просто не завожу лишних знакомств, — сказал я, — чтобы в людях лишний раз не разочаровываться». Она зажала зубами дужку очков и сухо повторила: «Я не люблю одиночество, просто не терплю разочарований». «Когда соберешься писать мемуары, реплика придется кстати». «Спасибо». «Любишь зеленый цвет?» «С чего ты взяла?» «На тебе зеленая тенниска, потому и спрашиваю». «Любишь зеленый или как?» «Да, в общем-то, нет, мне все равно». «Да, в общем-то, нет, мне все равно», — опять повторила она мои слова. «Мне очень нравится, как ты говоришь, будто красиво штукатуришь стену. Кто-нибудь тебе говорил такое?» «Нет», — ответил я. «Меня зовут Мидори, но зеленый цвет совсем не к лицу. Странно, да? Тебе не кажется, что это несправедливо? Словно проклято на всю жизнь. Знаешь, мою старшую сестру зовут Мамока. Чудное имя, правда? И ей идет розовый? Еще как, будто рождена носить все розовое. Видишь, какая несправедливость?» На ее стол принесли еду, и парень в полосатом пиджаке позвал: «Эй, Мидори, иди есть!» Она повернулась и жестом показала, что поняла. «Слушай, ты лекции конспектируешь по истории театра 2? «Да, а что?» «Будь другом, дай списать. Я пропустила 2, а в той группе у меня знакомых больше нет». «Бери, конечно». Я достал из сумки тетрадь, проверил, нет ли там лишних записей, и передал Мидоре. «Спасибо, Ватанабе. А ты послезавтра пойдешь в институт?» «Пойду». «Тогда приходи сюда в 12. Верну тетрадь, заодно угощу тебя обедом. Пищеварение не расстроится, если будешь есть не один». «С какой стати?» — сказал я. «Только не нужно благодарности за какой-то конспект». «Ладно тебе. Я люблю благодарить людей. Ну как, идет?» «Ты не записал. Не забудешь?» «Не забуду. Послезавтра в 12 встречаемся с тобой здесь». Из-за спины раздалось: «Эй, иди скорее, а то все стынет». «Ты давно научился так говорить?» Не реагируя на зов, спросила Мидори. «Наверное, да. Я сам не обращал на это внимания», — ответил я. «Я действительно не обращал внимания, и она мне сказала об этом первой». Мидори о чем-то задумалась, но вскоре улыбнулась, встала и пошла за свой стол. Когда я проходил мимо, она помахала мне. Остальные трое лишь скользнули по мне взглядами.